Приветствуем вас на обратном странице. Да, привет, короче. Да, всем привет. Да, нам сейчас скажут, два дебила опять смеются. Ну, на нас внимания не обращайте, мы уже просто... мы смеемся просто от происходящего. Так, а ну давай отставить этот пессимизм. Все хорошо, все нормально. Враг заблокирован. Кстати, ты сейчас похож на Гарика Бульдога Харламова, когда он, помнишь, горит такой. И говорит такой, все спокойно, все хорошо. Мы отправили 20 миллионов тысяч беспилотников. Да, да, да. 150 миллионов тысяч экипажей. Да, мне понравилось. Знаешь, сейчас все каналы начали что-то собирать деньги. Куда они собирают, я не знаю. Под какие нужды, под что, куда это пойдет, все. Я вот не понимаю, знаешь, вот начались боевые действия, срочный сбор, и там на свои карты на какие-то собирают, там вы, ну, если собираете, вы собираете там конкретным людям адресно, а куда собирать, на какие счета это все уйдет, там, ну, очень, очень, знаешь, странная ситуация, короче. Ну, да, много вызывает вопросы, так сказать, действия некоторых каналов. Ну да ладно. Так, что у нас про там? Боевая обстановка? Да, боевая обстановка, приближенная к боевой. Обстановка? Нет, смотри. Нормально все, значит, по Курской области. Всем Курское направление интересует, да? Значит, это самое. Там у нас, получается, противника практически во всех местах заблокировали. Ну, как заблокировали? Ну, то есть, притормозили. Противник... окапывается. Вот, практически во всех направлениях. То, что осталось там до атомной электростанции 30 километров, кто-то пишет и так далее, ну не дойдут они эти 30 километров, мое мнение. То есть туда уже перебросили резервы, которые начали работать. Они никуда не дойдут. Причем они, на мой взгляд, недостаточно насыщенно закидывают личный состав, силы и средства, им этот образовавшийся большой такой карман. Большой карман. Вот, то есть они сейчас как минимум просто замещают, ну, трупы и раненых вывозят. Вывозят трупы раненых и резервы закидывают так, чтобы заменить. Чтобы какого-то движения того, что там просто капец, они туда 5000 засунули бойцов, которые начали дальше двигаться. Ну, такой информации нет, как говорится. Ну, братан, почему ты так говоришь? Вот же наши друзья Архангелы спецназа выложили список подразделов, которые участвуют. Да, да. Ну вот можешь перечислить их все. Братан. Сколько там задействовано личного состава противника и какие подразделения? Подразделы, там понятно, что там солянка. Ты же знаешь, если там представители 20 бригад, то там 80 тысяч человек. Понимаешь? Нет, ну даже не смотри, давай возьмем просто вот... Ну, посмотри. Вот, да. Вот смотри, просто даже если мы, ну, просто вот берем по такому принципу, что от каждого подразделения участвует просто батальон, мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12 батальонов тогда получается. 12 батальонов. От кого-то разведвзвод, от кого-то рота, понимаешь? От кого-то отделение связи. Но откуда мы знаем? Ну, я интересуюсь, ну, блин, я не знаю, конечно, меня тоже могут наебать, потому что я конкретно бойцов на земле сегодня я там поймать не смог на связи, они, видимо, там очень заняты. А через командование спрашивал, там, через товарищей, вот они как бы говорят, что в принципе по численности там не супер пипец перевес, как бы, и так далее. То есть работа, ну, шансы... Мы сегодня с тобой поменялись местами. Обычно да. Я всех успокаиваю, а ты всех, значит, предупреждаешь, а я закидываю шапками. Сегодня наоборот, короче. Ну, да. Представь сам, вот смотри, там какие-то бойцы сказали, что там от кого-то приехал взвод связи. То есть противник готовится к наступлению, готовит ударный кулак для прорыва, и, значит, от какого-то подразделения приезжает взвод связи. Не-не-не, так это он приезжает на этапе подготовки. Ты пойми, там у них даже... У нас, кстати, я тебе скажу, тоже так бывает в некоторых дивизиях. Понимаешь, когда бригаду представляет 100 человек, поэтому у них та же херня. Вот. Они расплодили бригады, при этом они вот и сейчас формируют новых там 400 бригад, по-моему. Сколько? То есть они старые 14. А. Они старые не доукомплектовывают на 100%, да? А формируют новые на бумаге и так далее. Ну, не знаю, может быть, в том числе... Братан, ну вот я как бы ну, не генерал, не адмирал, не заканчивал академии, но вот мне кажется, что если бы я вот готовил какой-то прорыв фронта, я бы все-таки, ну, как бы собрал бы людей, бы, во-первых, бы боеспособных, во-вторых, постарался бы, чтобы их было какое-то количество, чтобы они могли... Ну, точно прорвать фронт. Если бы это было, для галочки. Если бы это было основное направление удара, то да. Ну, ты вот смотри, то есть противник сейчас продвинулся там, ну, по некоторым данным, из разных осинтов, там, больше там 30 километров, получается, и то есть мы пока решили, что это не основное направление удара. Он продвинулся, потому что смог, да. Где не смог, не продвинулся. Там были места, где погранцы и срочники дали бой серьезный, они их обходили, то есть там они, ну, противник явно спешил, где они продвинулись, сейчас они пытаются окопаться, удержаться, как бы, да? То есть, и то, что они начали, я уверен, что вот это все, весь замысел наступательный, он только для выборов президентских в США, только для этого. И сам факт, что они начали это сейчас, а, к примеру, не в сентябре, говорит о том, что это не основное направление. То есть будет еще... Дань, знаешь, как возможно могло быть? То есть могло быть, что они же привыкли к тому, что они постоянно пытаются прорываться там, да, то вот на Брянске, там где-то у них не получилось, они вошли в село, вышли, да, потом у них были вот недавно совсем бои, когда там около 2000 человек тоже пытались прорваться, но там, я так понимаю, ты... Не-не, братан, ты... сейчас, извини, перебью, первая ситуация, когда это такая операция под своим флагом. Всегда до этого у них были типа это РДК, там ШМДК и так далее. Ну, это вот, первый раз они взяли что-то их общевойсковая операция ВСУ. Ну вот я хочу, что к чему подвожу, собственно говоря. Вот они пытались там, значит, на Брянском направлении, там тоже около 2000 наступало, и там бои были достаточно долго, там несколько недель, да, когда они смогли там до какого-то села дойти, и потом их оттуда долго выбивали и так далее, да. Брянск и сейчас... Белгородская. Да, и сейчас, возможно, они тоже думали, что будет что-то похожее, но когда увидели, что у них получилось прорваться, сейчас вот эта вот медийная операция может уже превратиться в направление главного удара, потому что как бы у военных у них как происходит? У них там попробовали вклиниться, вклинились, если видят, что пошло, они начинают туда, значит, направлять резервы и прорывают уже максимально. То есть задумка, возможно, была какая-то медийная для того, чтобы там, значит, своим друзьям в США показать, что вот они что-то делают, а когда они увидели, что у них получается, они почему не рискнуть и не попробовать, значит, быстро спланировать операцию и продавить дальше? Не, братан, потому что не вводятся резервы, которые у них есть. Потому что второй день, ну, скажем так, со вчерашней ночи, ну, блин, точнее, вот с этой ночи, которая была между вчера и сегодня, колонны техники, большие колонны техники заходят на Донбасс. Вот, там, через Краматорск, Константиновку и так далее. То есть они усилили. То, что они там накапливаться могут, я не спорю, нет, что там тоже 20-30 тысяч. Они сейчас начнут поджигать в других местах одновременно. Где будет основной удар, мы узнаем осенью только. Вот я так это вижу. Это, ну, это не будет. Если бы это, если, к примеру, вот по твоей логике, что они увидели, что у них получилось зайти дальше, я думаю, что они хотели дальше зайти, но не получилось у них. Ну, по изначальному замыслу. А тут, то есть, если они увидели, они бы тогда резервы направили сюда, а не на Донбасс, там, не на югах они бы держали в Кировоградской области. Знаешь, тут такой как бы момент. Поэтому посмотрим. Не, ну я как бы, это мое мнение, я не спорю. Вот. Нет, просто я не вижу смысла, если у тебя получается, я не вижу смысла от этого отказываться, понимаешь? Вот тебе как бы дают что-то там, приз, вот тебе возьми приз. Значит, замысел такой, более... Не-не, я свой приз возьму потом. Ну, как правильно, бы... значит, замысел более глобальный. Потому что они прекрасно понимают, что у них сил и средств нет удерживать сейчас этот пятак до ноября. Ну, 24 ноября там выборы в президенты, да? То есть они понимают, что если сейчас они сюда все забросят, они не успеют, их просто размотают за несколько месяцев. Вот, а им надо как бы успеть. Тут же время еще важно, они же под конкретную дату это делают. Ну, я не знаю, конечно, возможно, будут еще какие-то сюрпризы, но сейчас мы видим, что у них вполне себе получилось сковать нас боем там. Ну, конечно, да, да. То есть, по сути, задача у них, их задача выполнена. Братан, давай, когда это все, ну, закончится, это направление, когда мы их выпиздуем, может, даже мы уже сразу на их плечах к суммам подойдем, да, вот. Давай вот тогда разбор полета сделаем, но не в этот период, я тебя очень прошу. В этот период разбор полетов очень вреден. Вот. Поэтому сейчас пока мы это все отобьем, потому что и местное население напряжено, и бойцы как бы, и противнику лишнюю мораль не нужно давать. Поэтому давай как бы критику оставим на потом, просто из-за того, что... Нет, а в чем критика, если мы говорим, что противник совершил тактический прием, который у них про... Ну, в чем критика так заключается? Ну, я тебе, блядь, вот я тебе просто объясню. Я, вот дальше комментировать слова твои надо только почему у него получилось, понимаешь? Я бы сейчас не хотел это делать. Вот я тебе слушай, об этом. А мне вот, допустим, знаешь что, мне вот даже не интересно, знаешь, как у них получилось, потому что на войне бывает разное, да? Тебе кажется, что все хорошо, и тут же ситуация меняется, и уже обстановка, собственно говоря, меняется, и, значит, от тебя многое не зависит, и может там, ну, придется там какие-то тактические маневры применять, отходить и так далее. Меня единственное, что вот, вот, что действительно, короче, вот меня волнует, это... У нас, короче, вот понятно, что проблема была с резервами. Вот, вот то, что резервы быстро не подошли. То, что прорвали фронт, ну такое бывает. Его могут, мы можем наступать, допустим, заняли какой-то населенный пункт, не успели выкопать окопы, да, противник контратаковать начал, люди оказались, по сути, там на открытом месте, да, не удержались, их там, ну, допустим, разгромили, и, значит, противник начал наступать, и, допустим, фронт там на какое-то расстояние там рухнул, да, ну, такое бывает, короче, на войне постоянно так, то одни наступают, другие наступают, ну, то есть, как бы это, кто кого обхитрит, да, вот, я просто помню, что, вот, допустим, когда, значит, вот мы служили в 2000-х годах, да, вот во всех этих спецподразделениях, и когда происходили события такие вот громкие, да, допустим, там, когда, допустим, боевики вошли в Нальчик, да, заблокировали Нальчик, там крупные силы, там около 100 боевиков, там начали, короче, просто бегать, захватывать, там, пытаться какие-то отделы, там, и так далее, да. Потом там было, когда Басаев, по-моему, в Малгобек, что ли, зашел в Ингушетии, захватил этот, как называется, то ли госнаркоконтроль, то ли что-то какое-то, ну, такое. И я помню, как реагировали, да, на это, да, и вот... Вот сейчас такие паузы большие, да, вот, ну, я, честно говоря, как бы, ну, для меня это дикость, короче, да, то есть я не могу сказать, что там я закончил специальный факультет, да, и там вот все это рассказывали, как надо реагировать в чрезвычайной ситуации, да, но я вот как бы служил, и я опираюсь на свой, скажем так, маленький опыт, потому что там, ну, я прослужил там 12 лет, да, а есть вот люди, которые там служат 20 лет, 30 лет, и они, в принципе, должны были видеть все то же самое, что и я, да, и вот когда, допустим, президент сидит, и по нему видно, что он, ну, сказать так, слегка расстроен, чтобы не сказать, ну, по-другому, да, ты думаешь, блин, ну, что, как вообще так получилось до такого состояния, ну, это все довести, как бы, да. И, знаешь, вот хочется такого, в такую сказку попасть, И знаешь, вот так звонит такой телефон мне, да, такой говорит, так, алло, там, сейчас с вами будет говорить товарищ первый, да, и ты такой, вы Ципса, ты говоришь, да, да, Ципса, там, там, срочно, срочно в Кремль, знаешь, какой там, как в фильме Рэмбо, помнишь, когда вертолет садится, рядом полковник приходит и говорит, там, сынок, там, стране нужна твоя помощь, да, и вот вдруг ты так попадаешь с советником к президенту, да, и вот президент стоит такой и говорит, ну, ты, чувак, в трусах, там, ты умничаешь постоянно на ЦИПСе, что делать в этой ситуации, как так получилось? На меня сейчас все обидятся просто, все обидятся. И я говорю ему, Владимир Владимирович, просто, блядь, всех нахуй, просто всех, где есть, блядь, название, блядь, блять, в подразделении специальный, блять, УИН, УСИН, МУСИН, ВСИН, все, короче, живые, все. Я своему товарищу звоню, говорю, там, что ты, как, где ты есть там? Он говорит, я в отпуске. Я говорю, в смысле? Какой нахуй отпуск, блять? У нас, блять, приказом министра, блять, МВД, блять, вызывали всех, нахуй, живых, блять. Просто всех, блядь, собрать, блядь, и отправить туда. И не, вот меня бы, честно сказать, не ебало. Не наша, блядь, не наша тема. Не, мы специализировались на другом. Мы специализировались вот на том. А мы вот на этом. Блядь, не ебет, короче. Вот везде, где есть название специальный, спецназ, все, блядь, запиздили на штурм, нахуй. Просто все, блядь. Потому что сейчас, по сути, там может отдуваться вымпел, блядь, там может отдуваться альфа, ССО, понятное дело, да, региональные подразделения, там ОМОН, СОБР, которые находились непосредственно в этом регионе, да, и в ближайшем, то есть там, допустим, белгородский ОМОН, белгородский СОБР могли там по тревоге подняться и прибыть туда на помощь, понимаешь, там близко кто находится, ну, там буквально там 100-200 километров там друг от друга, да, бля, просто выгреб всех нахуй. Просто, блядь, в отрядах остались бы только люди, которые на телефонах отвечали. Поехали бы начальники штабов, штабы, блядь, отделы, блядь, по планированию специальных операций, блядь. Ну, короче, все бы живые попиздили бы. Вот просто все. И это надо было сделать в первые, блядь, 6 часов. Вот просто отпускники выезжают с отпуска, ты им даешь сутки, допустим, ну, если они где-то там находятся. Вот пока они едут, все остальные живые собираются и выезжают, значит, туда. Потом приезжают отпускники, экипируются и едут следом. И таким образом можно было в течение там суток нагнать бы туда уже 5-6 тысяч народу именно профильных спецназовцев. Кто не подготовился, я не виноват. У вас название есть? Все, меня бы не ебало бы, честно скажу. Вот таким способом надо было молниеносно, блядь, останавливать вот эти все продвижения. Молниеносно, нахуй. Просто, блядь, 6 часов, нахуй, на решение вопроса, блядь. Первые, блядь, подразделения должны были бы вступить в бой в обед, блядь, 6 числа. То, что там прорвали, ну, блядь, ну на фронте бывает, да, можно наказывать, там можно разбираться, это будет потом там прокуратура там и так далее, но дыры затыкать, мы умели это делать, вот в чем проблема, понимаешь, что мы это делать умели. Я же говорю, боевики там пришли в Дагестан, через сутки там уже было, блядь, пиздец, сколько народу, просто там спецназ, блядь, летел вертолетами, блядь, без остановки, просто, блядь, перебрасывали, и, блядь, мы прилетали, там уже арта работала, блядь, и авиация, ну, авиация и сейчас работала, понятное дело, но тем не менее, понимаешь, то есть раньше мы могли это делать, просто очень быстро перебрасываться из одного региона в другой, вот, почему вот противник так двигался быстро, я этого не понимаю, просто. Ну, не знаю, может быть, на земле виднее, может быть, есть причины какие-то, да? В любом случае, узнаем об этом позже. Узнаем об этом позже. Вот. Просто смысл в чем, да, вот, блин, ты берешь эти подразделения городские, блин, нагоняешь их в населенный пункт, и все. Все, вы закрепились в населенном пункте. В населенный пункт уже не пойдет никто. Там уже тяжелая штурмовая пехота с гранатометами совсем сидит уже. Все, кто идет в населенный пункт? Вот смотри, сейчас показывают, вот хохлы, вот мирные жители. Ты видел, сегодня ездили на машине? Ну, и что? Ну, хохлы, блин, сразу как зашли, они сразу минные шлагбаумы поставили. Да, да, да. Ну вот, высадились, поставили мирные шлагбаумы, все с РПГ сидят, ждут технику, бойцов, ну все, пожалуйста. Люди заходят к тебе с открытки, там, с дорог, с там, посадок, ты находишься в населенном пункте, сидишь в домах, все, что, там, не пойму. В чем сложность, я не пойму, просто, блин, я просто не понимаю. Ну да, там было видео, где по-граждански потом огонь открыли стрелковый. Как бы, да. Просто для меня вот ориентир это, блядь, Донецкий СОБР, блядь, вот СОБР ДНР. Пестует первый, блядь, командир, блядь, за ним нахуй бойцы, блядь, а за бойцами пехота, блядь. Вот, блядь, это ориентир, нахуй, это, блядь, эталон, нахуй. Да, да. Да, в целом АБТФ «Каскад», там же не только СОБР и спецназ МГБ, как бы, с Лениным, и там много, там они все, ну, красавчики, как бы. Да и министр МВД, блин, с ними, как бы, да, там на передовой тусовался, поэтому, ну, бывший. Поэтому, да, ну, видишь, просто, братан, ну, тут нужно понимать, Донецк-то с 14 года воевал, и все-то понимали, что такое война, и что придется когда-нибудь в замес вступить, и надо будет к ним готовы. А наши спецназовцы, они ментально готовились к войне, они понимали? Братан, я просто, ты понимаешь, какой момент? Если бы я предложил бы, давайте соберем сейчас всех участковых и отправим их в бой, тогда вопросов не было. Но спецназ должен быть готов в любой момент, блядь, понимаешь? Не просто так раньше была, пятиминутная готовность. То есть что-то произошло, через 5 минут спецназ, который находится на сутках, уже он может вступить в бой, понимаешь? И мне пишут пацаны, они говорят, там мы-то заряжены, вопросов нет. У нас есть пацаны, которые хотят, они сами как бы, ну что, блин. И вот для меня, вот знаешь, как... Ну, это, видимо, у меня какая-то профильная немножко крыша подтекает в плане, потому что я там, ну, уже я отталкиваюсь от того, что, знаешь, вот мы могли предотвратить, надо было 4 линии обороны, там, для меня уже вот факт существует такой, да, все, вот ситуация произошла, противник зашел. И вот мне надо решить вопрос сейчас, да, и я просто, вот я со стороны вижу и, ну... Да, да. Инициативы нету просто, вот и все. Да. Ну, посмотрим. В любом случае, паниковать, я думаю, не стоит. Насчет того, что там сегодня тоже многие писали про атомную электростанцию, что по ней уже там беспилотники могут пролететь. Для того, чтобы по ней беспилотники прилетели, или там Хаймерсы, или Storm Shadow, не надо было заходить в Курскую область. Там с территории Украины это все прекрасно залетает. Если у противника задача была ее, ну, бахнуть, там, видимо, такой задачи нет, по крайней мере, на Курском направлении. Поэтому посмотрим, что за такое ж можно и ответ получить. Вот. Да нет, тут мне кажется, что есть какие-то правила игры, то есть там мы воюем, но там атомные там объекты не трогаем, предположим. Конечно, просто да, потому что тогда можно и бахнуть ядеркой уже конкретно по противнику, поэтому да, вот, ну... Посмотрим. Так, кстати, еще написали ребята, попросили озвучить, значит, что снова началась эпопея с автомобилями. Блин, то есть не дают людям ездить на автомобилях, которые они покупают за спонсорские деньги. Блять, я не знаю, как это комментировать. Вот реально, просто, ну... Или на законодательном уровне надо запретить долбоебов. Вот как-то, ну знаешь, запретить долбоебов. Все. Я вот, ну тут хер его знает. И, наверное, кто-то ж из военной полиции или комендатуры Наверное, бойцов в увалах ловят за небритость, наверное, да? За вот эти, понимаешь, сатанистские шевроны с черепами, да? Как это, вот как это можно, блядь, комментировать на третьем году такой масштабной войны, блядь, интенсивно? Я не знаю. У нас весь фронт на гражданской технике, по сути-то. Причем даже большие командиры стараются садиться не в «Тигр», а в какие-то «Жигули». Потому что если у противника 3 FPV-дрона, а не 33, то они по «Жигулям» не будут их тратить. Будут ждать «Тигр», к примеру. Да? Ну, во всяком случае, «Тигр» задает, ну, сразу задаются вопросы, что едет кто-то, либо какое-то спецподразделение едет, либо генерал какой-то, или полковник, или кто-то. Поэтому более жирная цель, скажем так, нежели чем какая-то труха там несется. Вот. Ну, в принципе, у них их много, поэтому я думаю, сейчас... ну, шансов никаких. Я понял, ты, короче, был сегодня на, значит, на 60 минутах, поэтому выглядишь уставшим. Ну да, я был на... Просто хотя бы скажи вкратце, что там за атмосфера происходит? Где-где? Ну, на 60 минутах, что там за атмосфера? Там же были эксперты, что они говорят вообще? Ну, сегодня, кстати, днем вообще, все в адеквате, как бы, ничего такого, скажем так... Шапка закидательского не было сегодня. Все как-то в пределах разумного. Вот. Говорили и про Женю Поддубного, ну и по Курску в основном, понятно, как бы, да. Поэтому нормально, в принципе, все в пределах нормы. Ну, про пружину никто не говорил, что сожмем сейчас. Это ж просто сегодня не было именно военных экспертов, понимаешь, таких заслуженных военных экспертов. Понимаешь? Поэтому... Мы сейчас сжимаемся просто как пружина. Да. Заманиваем. Вот хотя воспользоваться этой ситуацией и попытаться, но опять же, если силы и средства есть, вытягивать резервы на это направление противника и уничтожать. Потому что, повторюсь, вот эти силы и средства, которые брошены в Курскую область, да, я понимаю, у нас там... срочники, у нас есть потери, да, есть погибшие, есть раненые, есть потери среди гражданского населения. Я понимаю. Но вот эти силы и средства противника, если бы были брошены на оборону, на усиление обороны Красногоровки, Часов Яра, Нью-Йорка, мы потери понесли бы больше. То есть в этом плане противник как бы, ну, мягко говоря, нерентабельно поступает в плане сохранения сил и средств. Ну, на мой взгляд, я вот так считаю, как бы, да. Так, братан, ну что, на сегодня все? Ну, я по тебе вижу, да, что сегодня на сегодня все. Да, друзья, все, до завтра, спасибо. Всем всего хорошего, до завтра.